Глава 45. Вот так суп. Повариха помешала суп и, отложив черпак, снова взялась за свечу. Она снова захотела посмотреть на Деспиро. «Чего ж ты ждешь?» — удивилась она. «Беги! Беги же! В другой раз от меня живым не уйдешь! Это твой единственный шанс!» До Деспиро снова долетел аромат супа. Он поднял нос, принюхался. Усики его задрожали. «Да, представь, пахнет самым, что ни на есть, настоящим супом. У нас, между прочим, пропала принцесса. Тебе, конечно, невдомек, кто это. Да и на что она тебе сдалась? Но она такая милашка, спаси Господи ее душу. И вот, пропала. Ужасные времена». А когда наступают ужасные времена, лучший ответ — это суп. Ну как, пахнет ответом? «Пахнет!» — Деспиро кивнул. Повариха снова повернулась к плите, поставила свечу и взялась за черпак. Пора было помешать суп. «Темные, мрачные времена!» — заключила она и покачала головой. «А с супом этим...» Я просто лукавлю, пытаюсь себя обмануть. Кому нужен суп, если некому его есть? Если некому порадоваться этому супу всем сердцем. Она вдруг перестала мешать и взглянула на Деспиро. «Эй, мышаня, супчику хочешь?» Не дожидаясь ответа, она взяла блюдце, плеснула туда немного супа и поставила блюдце на пол. «Ну, иди сюда!» — позвала повариха. «Я тебя не обижу. Честное слово!» Деспиро подергал носиком. «Потрясающий! Вкуснейший аромат!» Не испуская бдительного взгляда с поварихи, мышонок выбрался из-за катушки и подбежал чуть ближе к блюдцу. «Не стесняйся! Попробуй!» Мышонок залез в блюдце, встал лапками прямо в суп и, прильнув ртом к душистой поверхности, сделал первый глоток. «Вот так вкуснотища!» Куриный бульон с чесноком с кресс-салатом. Читатель, ты помнишь, что точно такой бульон подавали на последний обед королевы? «Ну как?» Повариха с тревогой ожидала приговора. «Очень вкусно!» — ответил Деспиро. «А чеснока немноговато?» Толстые пальцы нервно перебирали край фартука. «Нет же!» — ответил Деспиро. «Замечательный суп!» Наконец повариха улыбнулась. «Вот и славно! Супчик еще никому не повредил. Ни человеку, ни мыши!» Склонив головку, мышонок сделал второй глоток. А толстуха стояла над ним и, улыбаясь, приговаривала. «Так, значит, вкусный, говоришь? И всего в нем достаточно?» Деспиро успевал только кивать. Шумно, большими глотками он пил бульон и, лишь выпив все до последней капли, выбрался из блюдца. С намокшими лапками, каплями супа на усах и круглым сытым животом. «Неужто наелся уже?» — всплеснула руками повариха. — Ну, съешь еще ложечку, а? Ну, пожалуйста. — Не могу больше, — ответил Деспиро. — И вообще, я очень спешу. Я ведь иду в подземелье спасать принцессу. — Ты? Спасать принцессу? Толстуха опять расхохоталась. — Нет, вы только поглядите на него. Мышь! «Спасает принцессу!» «Да!» — твердо сказал Деспиро. «Я принял вызов судьбы!» «Ой! Тогда иди! Уж кто-кто, а я тебе мешать не стану!» Повариха распахнула перед мышонком дверь, ведущую к лестнице в подземелье, и он перекатил катушку через порог. «Ой, удачи тебе!» — сказала толстуха напоследок, и, не удержавшись, снова хихикнула. «Уж ты спаси принцессу, не подкачай!» Закрыв за ним дверь, повариха тяжело прислонилась к ней и пожала плечами. «Ну, не знаю. Если это не сигнал, что в нашем королевстве что-то прогнило, тогда я не знаю, что нас образумит. Подумать только. Я, повариха, кормлю мышонка супом, а потом еще желаю ему удачи, потому что он, видите ли, отправился спасать принцессу. Ой, ну и дела. Ну и времена».